Глава 12. Царский перстень. Года через полтора Лешик, Алексей Аристархович Бугров, решил все-таки продать деревенский дом своей матери. «Ну что поделаешь, некогда», — пояснил он Изюму, который жил теперь в окружении зверья, как Робинзон Крузо на острове. Тут и Нюха, и Лукич, и Пушкин хитрюга под ногами восьмеры крутит. «Некогда сюда наведываться», — Леха сказал, — «а пустым дом оставлять негоже. От Москвы путь не близкий, машину он только-только освоил, свободного времени нет совсем. При встрече долго рассказывал, какими сейчас международными проектами занят. Диплом художественного института он все-таки получил, уж больно мать за это переживала. Но в целом больше времени посвящал музыке, организации джазовых фестивалей. Ну, дай ему бог, покладисто говорил себе Изюм. Сам он держался, не пил, восстановил паспорт, исправно работал в одной бригаде надежных ребят, похерив Альбертика, неплохо зарабатывал и на Костика выдавал, каждое первое как по часам. Марго даже недавно обронила, мол, при данном раскладе она еще подумает, не сойтись ли с таким солидным мужчиной обратно в семью. Видать, Дэн-то этой козе дал отворот-поворот. Ну ладно. Царские хоромы Петровны так жалко было продавать, так жалко. Тем более, что Леха собрался продать имение со всеми его незаурядными потрохами. «А куда мне все это девать?» — сказал. «Хотя грех ему жаловаться при его-то площадях». Леха стал весьма состоятельным человеком. Квартира на Патриарших, и дом, и машинка почти новая. А еще какая-то там отцова доля в международной клинике обнаружилась, да квартира, да... Ну, ладно, чужие дивиденды считать. Вот, значит, дом-то материнский. Леха решил продать со всей антикварной душевной начинкой. А уж как она, Петровна-покойница, красоту эту самую собирала, то и дело бегая к Боре Канделябру в его пыльный, но прекрасно таинственный подвал. Они сидели на кухне у Петровны, перекусывали на скорую руку. Леха купил по дороге штук 8 чебуреков, да Изюм занес кастрюльку гречневой каши и литровую банку малосольных огурчиков. «Чем не пир на весь мир?» — заметил Леха, совсем как Петровна. Так вот и хорошо, что Изюм о канделябре вспомнил и Леху надоумил. «Канделябр, поди, за этот дом, истинную пещеру Али-Бабы, собственную душу продаст». Леха идею одобрил, тот же и позвонил Борису Ивановичу, представился сыном покойной Надежды Петровны. Тот, конечно, слышал эту историю, ее даже в Боровске пересказывали. И Лехе все полагающиеся слова соболезнования продекламировал от всего сердца, ахал и охал в трубку 10 минут. А и понятно, такую верную покупательницу потерял. И дело не столько в покупках, а в родственной душе человека, жадного до истории отдельных личностей. Пусть и жили, стоили даже 200 лет назад. Ох, беда, беда. Тут Леха ему и сделал солидное предложение. Борис Иванович даже обмер. Леха ладонью трубку прикрыл, шепнул «обморок». Заквахтал, подхватился и буквально через полчаса приехал. Вот что значит воображение профессионала. Вот что значит понимание момента и вечное ожидание чудес. И все сложилось, будто сценарий кто писал. Антиквар Канделябрыч с первого взгляда воспылал к этому, как сам его назвал, четырехпалубному лайнеру страстным восторгом. «Давайте, — говорит, — пока вы не проснулись, подпишем предварительный договор». Человек с юмором. И цену дал достойную. На Лехин взгляд даже чересчур. Но, во-первых, что тут Леха-джазист понимает в старине? Во-вторых, надо учесть, То добро, которое канделябр Надежде Петровне за все годы впарил, оно к нему же и вернулось, продавая опять кому хочешь. Леха, конечно, взял на память о матери какие-то небольшие вещи. Лампу с мужиком голым парнокопытным, кресло с раскудрявой спинкой из спальни, семейную икону Божьей Матери-заступницы, что уж сколько лет семью хранит, хоть и не важнецки у нее это выходит. Да те часы из гостиной, что отбивают время, а сердце замирает, будто они отмеряют последний день твоей жизни. И Изюму сказал: выбери, что хочешь. Изюм застеснялся, подумал, ложечку какую попросить, или вон чашечку с лиловыми цветками. Опустил свои роскошные ресницы, потупился от смущения. «Отдай мне ее письменный стол», — сказал кротко. И сам заробел от своей наглости. Но он с полгода назад приобрел новый компьютер, мощный, уважительный такой агрегат. Влюбился в него, впаялся, влип по самую душу. Каждый вечер, умывшись после работы, присаживался к компу и выходил в мир, нащупывая такие чудеса, что глазам своим не верил. Например, топ-десятку самых красивых в мире канатных дорог. И входил в виртуальную кабинку, и плыл один-одинешенек понад озерами и лесами между заснеженных пиков швейцарских Альп. Так что потом они ему снились бесконечным скольжением в искристом голубом просторе. Я на него поставлю комп, каждый вечер буду Петровну поминать и благодарить. «Хороший у тебя вкус», — отметил Леха. «Германия, середина XIX века, красное дерево, недурно. Ну ладно, бери. Значит, джазист не джазист, а тоже понимает». Даже вызвался помочь перетащить столешник. А что тут, вниз по лестнице, да два шага по улице. Они разобрали ящики, попутно выбрасывая использованные ручки, заколки зеркальца, патроны с губной помадой, коробочки со старой пудрой. Все то, что собирается в ящиках и на полочках у всех, даже самых аккуратных женщин. Были еще какие-то рукописи, видимо, писательские. Леха сказал: ну их нафиг, в помойку этих гениев. В самом нижнем ящике стола лежали в прозрачном файле еще какие-то листы, необычные, а побольше, желтовато-старые, плотные на ощупь. «А эти куда?» — спросил Изюм. Вспомнил, как Боря Канделябр впаял Петровне эти листы, которые, жаловалась она, так и не досуг прочитать. А потом, видать, и вовсе про них забыла. Да их и прочесть-то непросто, разве что засев на целый вечер. «И эти туда же», — махнул рукой Леха, — «в помойку, лабуда какая-нибудь». Однако Изюм, он как ищейка. Именно это старье желтоватое он и не поторопился выкинуть, еще чего. Петровна за него деньги платила. В крайнем случае надо листочки эти обратно канделябру всучить. В общем, унес к себе. А ближе к вечеру, протертый полиролью, бликующий благородной красноватой древесиной, старинный стол уже стоял у окна, из которого, Изюм место это с умыслом выбрал, виден был дом Петровны и окно ее спальни. И если создать себе в уме настроение и виртуально войти через веранду в гостиную, а потом по лестнице наверх, в спальню прекрасной рыжей его соседки, то можно думать о ней, представляя ее живой и здоровой, представляя, что эта Петровна там не спит, колобродит, читает рукопись какого-нибудь современного перца. В общем, Изюм надел очки, недавняя реалия. Вынул листы из файла, разложил перед собой. Да, с писаниной у него получалось не шибко, но читать-то он пока не разучился, Он же в детстве прочитал 4 стеллажа библиотечных книг. С этими листами дело оказалось не быстрое, спотыкливое. Буквы блеклые вот-вот и стают. Короче, напрягаться надо. Но Изюм в памяти Петровне был не прочь напрягаться. Пусть ему кажется, будто она и читает. Первый лист, правда, оказался полной бредятиной, а заглавлен «Реестр поименованных драгоценностей, кои помещены в хранение банком Дрейфус и сыновья в городе Цюрихе 15 сентября 1858 года». Далее по пунктам шло утомительное перечисление каких-то аметистовых жирандолей княгини Белозерской, камеи с профилем, вырезанным на колумбийском изумруде, собственность ее высочества Анны Павловны, кулона из редкости необычайной, огромной черной жемчужины, неслыханной величины, личной принадлежности ее высочества Елены Павловны. Кулона с огромным сапфиром, осыпанным бриллиантами, владение княгини Репниной Волконской, бриллиантовой тиары царской с чистейшими сапфирами слезками, парюры, бант с клаваш, владение фрейлины Марии Разумовской, серег изумительной ценности, принадлежности ее величества императрицы Екатерины II, бриллианты, шпинели, золото. Вся эта бабская дребедень мелким убористым почерком шла до самого конца листа. Изюм сие чтение прекратил в первой трети списка, а лист смял и выбросил, кому и на что сдались старые цацки давно померших графинь. Вон даже Маргаритины цацки он спокойно похерил, а те были настоящими, не на бумаге. Зато уже на другом листе стало ужасно интересно, несмотря на то, что там история шла без начала и, как оказалось, без конца. Но с первых же слов выходило так, будто Изюм влетел в комнату, где сидят и разговаривают 2 человека, прямо посреди интереснейшей беседы влетел. И многое отдал бы за то, чтобы прочитать, с чего все началось. После ужина пробовать сигары из нового ящика, который сын мой Шиман, Семен, то бишь, выписывал из-за границы, предаваться отдохновению и очень приятной беседе, когда, низко склонившись к моей руке, на краткий миг мелькнула у меня дикая по своему невероятию мысль, что почтенный гость вдруг вознамерился раболепно припасть к моей особе, он достал из кармана жилета лупу, с какой не расстается ни один уважающий себя ювелир, и, поднеся ее глазам, осторожно молвил: «Достопочтенный сударь Аристарх Семенович! Ваш перстень, помилуй Бог!» Изюм так и подскочил на табурете, чуть не сверзился. «Это что тут значит, Аристарх Семенович? Это какой тут? Почему это? Откуда? Из какого случая Боря Канделябр еще 2 года назад впендюрил Петровне листы, явно относящиеся к ее мужу, по крайней мере, к его имени? А с таким именем какие могут быть совпадения? Никаких, тут без шанса и без шуток». Изюм вообще в случайности не верил. Скорее, он бы заподозрил какую-то антикварную аферу. Но откуда канделябру знать про Сашка? Может, барахольщик-то и есть настоящий шпион? Он стащил с носа очки, протер их полой фуфайки, снова насунул на глаза. У него, как у собаки, захватывало дух, разве что хвост не вертелся, как бешеный. Едва превозмогнув желание отдернуть руку, я медленно произнес: «Помилуй Бог всех страждущих! Что смутило вас, милейший Серафим Михайлович, в моем перстне?» Камень. Если не ошибаюсь, это голубой бриллиант? Надеюсь, что так. Невозможно спутать этот чистейший васильковый свет. Он и при свечах сияет, как на солнце. Очень, очень редкий камень, и редко я вижу величины. Возможно, вы не знаете. Такой цвет получается за счет присутствия в бриллианте вещества алюмен. Элемент этот разведал не так давно датчанин Ганс Эрстед путем нагрева. Восстановил амальгамой калия. Поразительно. Здесь тоже полностью отсутствует серый цвет, нежелательный в голубых бриллиантах. «Тоже?» — прилежным голосом повторил я. «Что вы имеете в виду?» «Только то, что ваш перстень, вероятно, собрат того, другого. Не будет ли дерзостью поинтересоваться, какими путями он добрался до вас?» «Напротив, легко, насколько позволяло мое трепетавшее нутро», — ответствовал я человеку, в силах которого было погубить меня в мгновение ока, ведь Серафим Михайлович Брегер многие годы был придворным ювелиром Ее Величества, и, будучи изрядным мастером, к тому же весьма неплохо разбирался в придворных тонкостях. «Все очень просто. Моя покойная супруга, которой перстень достался от тетушки, перед смертью пожелала, чтобы я носил его до тех пор, пока мы с ней не соединимся в лучшем из миров». «Потому как, видите ли, похоже, перстень существовал и многие годы считался единственным в своем роде, принадлежа царственной особе». «Которой особе?» — удивился я. Усмехнувшись, мой гость проговорил: «Ее Величеству Екатерине II». Затем был подарен ею графу Ше. Не осмеливаюсь произнести полностью это имя, так как не знаю, но догадываюсь, за услугу какого свойства граф был ею щедро одарен. Впрочем, это не важно. Значит, существовал и второй такой же. Он задумался. Собрав в кулак всю веселость гостеприимного хозяина, я воскликнул: «Но ведь не диво, что в одно и то же время две похожие вещи имеют двух хозяев». «Не скажите», — по-прежнему в задумчивости отвечал мой гость. «Тут надо знать историю его пропажи». «Так он пропал?» — по-прежнему оживленно восклицал я, хотя, видит Бог, мне эта веселость давалась все с большим трудом. «Когда? Как это случилось?» «Увы, очень давно. Старая история еще прошлого столетия. Почему столь подробно эту историю я знаю и, думается, могу уже рассказывать, не чинясь? Потому что в молодости встречался с внуком графа Ше. Мы даже в приятелях числились. Пока он не поддался ужасному наследственному пороку и не спился, бедняга, в своем великолепном имении, которое совсем не пострадало в Наполеонов пожар, хотя там и размещались части Багарне, зато пострадало чуть позже и тоже от огня, якобы случайного. Поговаривали, что красного петуха подпустил крепостной люд. Уж больно над мужиками там измывались. Мне случалось бывать в том доме, больше похожем на дворец. Возможно, и вам приходилось ездить по той дороге. Она проходит недалеко от немецкой слободы со стороны... Нет, никогда не случалось. Быть может, слишком поспешно заверил я его. И что же это за история? Признаться, я трепетал не только от опасения быть разоблаченным, но и от острейшего, сжигающего меня любопытства. Загадка тягостного для меня сокровища, тайна и проклятие всей моей жизни могла объясниться в ближайшие минуты. О, это совершенно драгоценная сказка в самом прямом значении. ибо касается драгоценностей и несметных. Гость мой умолк, вновь задумавшись, и, будто очнувшись, повторил: несметных. А началась в годы правления государыни. Тогда, знаете ли, из Франции, из Германии, из Дании выписывали искусных ювелиров, ибо государыня Екатерина Великая известна была своей любовью к украшениям и знала в них толк. Это ведь она ввела при дворе моду на бриллианты. Так в России оказались первостатейные мастера Георг Фридрих Эккарт, Иеремия Пазье, Людовик Дюваль, Леопольд Фистерер. Вот и тогдашний граф Ше, торопясь копировать моду государыни, пригласил из Страсбурга великолепнейшего ювелира. Звали его Жан-Луи Мабуссе, и в Россию приехал он не один, а с маленькой дочерью, у которой за пазухой на длинном шнурочке висел кожаный мешочек из тех, знаете, где лежат нехитрые гроши или что-нибудь незамысловатое, но сердцу бедняка дорогое. Ежели спрашивал, кто из прислуги, девчушка отвечала, что хранит там пару серебряных колечек да гранатовую заколку для волос, память о маменьке. Но, любезный мой Аристарх Семёныч, хотите ли знать, что на самом деле хранилось в том мешочке? Великая редкость — цветные бриллианты. Вернее, цветные алмазы, которые ее отец предполагал огранить, оправить и сделать бесценными. «Бесценными!» — повторил мой гость, подняв костлявый палец. «Ибо среди камней были два великолепных синих, два редчайших, чистейшей воды зеленых камня, возникающих за счет примеси хрома, изумительно яркий голубой камень и, наконец, самый дорогой, самый, пожалуй, редкий, а, возможно, единственный в мире красный алмаз. И знаете, что удивительно? Девочка сама была необычайно талантлива. Эта крошка уже лет 7 отроду рисовала пером и черной тушью столь пленительные сложные узоры, что оторопь брала. Отец использовал их в своей изысканной работе. Вся знать и царский двор в том числе наперегонки делали заказы мсье Мабуссе. Да и граф был чрезвычайно доволен. Для постоя он выделил чужеземным гостям прекрасные комнаты. И не во флигеле, как следовало по предварительному контракту, а прямо во дворце, где приглашены они были и столоваться с графом. Между ним и ювелиром было уговорено, что драгоценности, сделанные по его заказу, обойдутся графу чуть не в половину цены. Так оно и пошло. Девочка росла, стала помогать отцу в работе, и порой то, что делала она, вовсе не уступало отцову мастерству. Напротив, многие заказчицы из числа дам высшего света утверждали, что вкус ювелира с годами становится более утонченным. Да, это была необычайно даровитая юная особа. Элементы, которые она привносила в работу, та микроскопическая золотая сетка, в глубине которой камень как бы рождался и нежно сиял, плененный жемчужиной в глубине перламутровой раковины, сообщали драгоценностям особое потаенное очарование. «Ее руки», — проговорил мой гость с внезапной горечью, — «руки ее». Вот что было подлинной драгоценностью, досточтимый Аристарх Семенович. Мой гость, похоже, слегка опечалился от собственного рассказа. Я же пребывал в неистовом натяжении всех своих внутренних струн и боялся, чтобы его рассказ был чем-то или кем-то прерван. Невольно поморщился, когда Роман, слуга, следуя моим предварительным распоряжениям, внес на подносе початую бутылку французского бренди и два бокала. Молча, движением руки, я велел ему поставить поднос на маленький столик между мной и моим гостем и отослал прочь. Сам поднялся и разлил коктейль по бокалам. «Попробуйте-ка, дорогой Серафим Михайлович, этот бренди. Очень приятный на вкус. Мой сын выписывает из Франции». И какое-то время наш разговор крутился вокруг напитков. Мой гость оказался тонким ценителем крепких напитков. Увлекся, мы выпили еще по бокалу. «Видит Бог, сколько душевных сил, даже изворотливости мне понадобилось, чтобы ненатужно, избежав подозрений, воротить его к прерванному рассказу». Однако его рука потянулась к сигарному ящику. «Прекрасные сигары у вас, дорогой Аристарх Семенович, крепчайшие». — проговорил он, выбирая, кружа над плотным рядом золотистых дорогих сигар, которым и я, признаться, пристрастился в последние годы. Далее я наблюдал, как с поистине ювелирной точностью он ее обрезал. Вставил в отверстие гильотины, точным резким движением свел ножи, и шапочка сигары отлетела и укатилась под его кресло. Боже! «Боже!» — подумал я, — «так и голова преступника легко слетает с плеч под ножом истинной гильотины». Однако беда пришла с неожиданной стороны. «Вы не находите, достопочтенный Аристарх Семенович, что жизнь всегда умеет удивить нас и ошарашить?» — спросил мой гость, остро глянув в самое мое сердце, мне так показалось. Я молча понурил голову, не в силах вымолвить на это ни слова. А он продолжал. Вышло так, что граф стал оказывать настойчивые знаки внимания мадемуазели Мабусе. И когда она вполне расцвела, а как нарочно граф в то время потерял супругу, домогательства его стали нестерпимы. Дошло до того, что однажды, застав мадемуазель одну, граф позволил себе невероятную дерзость, так что бедняжка с трудом вырвалась из его цепких объятий и убежала в деревню, где отсиживалась у знакомой бабки несколько дней. Тогда разъяренный отец предстал перед вельможей для объяснения, и разговор их происходил без свидетелей. Якобы граф принес свои извинения и, признавшись в любви к мадемуазель Мабусе, даже предложил ее отцу некое особое положение для девушки, соответствующим изрядным содержанием. Может, полагал, что юную француженку прелестит положение богатой содержанки? Но ей ли, 17-летней красавице, к тому же искусной мастерице по ювелирному делу пристала, пусть и завидная, но отвратительная связь со старым вельможей. Она с негодованием отвергла предложение графа. Отношения вконец разладились, и весьма скоро, после очередного безобразного оскорбления, стало очевидным, что несчастным чужакам остается лишь одно — покинуть имение графа незамедлительно. Месье Мабусе объявил, что они возвращаются в свое отечество. «Если б так оно и случилось, — продолжал мой гость, щуря глаза в сигарной дымке, — большой беды в том бы не было. Много лет этот незаурядный мастер жил у графа на всем готовом, зарабатывая своим искусством немалые деньги, благодаря заказам двора и знати. Надо полагать, во Францию он бы вернулся богатым человеком. Однако хитроумный француз, оскорбленный низким поведением графа, озлобился на весь свет и задумал одну призабавнейшую штуку. Всем, кто заказывал у него когда-то украшения, в том числе знатнейшим персонам царского двора, среди которых были и Белозерские, и Репнины, Борятинские, Салтыковы, Разумовские, Бутурлины и много-много кто еще, не говоря уж о высочайших особах. Он написал, что получил из Франции некую новейшую смесь, придающую драгоценностям нетускнеющий блеск, а также специальную шлифовальную машину, передвигать которую невозможно, а потому предложил, чтобы драгоценности присылали к нему в имение графа. Понятно, что дамы, вечно ослепленные блеском драгоценных камней, бросились посылать ювелиру с нарочными, некогда изготовленные им бесценные колье, кольца, тиары, жирандоли, броши, серьги, кулоны и браслеты, чтобы те засияли новым, неугасимым блеском. Между тем ювелир с дочерью подготовились к побегу с величайшим тщанием, задолго выправили паспорта, тайно договорились с возницей, который всю ночь должен был гнать лошадей до ближайшей пограничной заставы. Все драгоценности сложили в сумку из необычайно крепкой свиной кожи и назначили себе ночь побега. Но то-то и оно, не убереглись, были раскрыты, когда спускались по черной лестнице. Горничная услышала крадущиеся шаги и подняла тревогу, думая, что это воры. Ювелира схватили сразу, а мадмуазель в общей суматохе, в криках, в темноте и бестолковой беготне слуг метнулась назад и ухитрилась в считанные минуты куда-то спрятать сумму, да так хитроумно, что обнаружить ее не оказалось возможным, ибо воровка не выдала тайны. Граф, когда разбудили его, пришел в ярость непередаваемую, кричал: «Пытайте ее, ломайте ей пальцы!» Но девушка и под пытками не призналась, куда схоронила сокровище. Сильная духом была, куда крепче отца. Пытали-то ее перед стариком и крепко пытали, и вправду ломая ее драгоценные пальцы. И тот рыдал и умолял дочь открыть место схрона, но барышня молчала насмерть. Так что бедный отец, не выдержав этого зрелища и криков любимого чада, там же на месте испустил дух. А девушку... Тут рассказчик снова вздохнул. Так, ничего и не узнав, хотя клочья ее волос устилали ступени дворца, ее волокли за волосы по лестницам и залам, в конце концов бросили в подвал без еды и питья, где очень скоро она угасла, кровью истекла. Перестарались, как у нас водится. Хватились, а она уж и бездыханная, да в содружестве с крысами. Все одно не допросишься. Обыскали дворец снизу доверху, вдоль и поперек, подвалы, чердаки. Ничего не нашли. И главное, где, как, кричал граф, за считанные минуты? Мой гость умолк, задумавшись. Я же сидел в бессилии, откинувшись к изголовью кресла, куда не доставал свет от слишком пышного 12-свечного канделябра. Руки мои озябли, как на морозе. Душа помертвела, зато полузабытая картина, мраморный камин в той давней зале графского имения ожила перед глазами с пронзительной ясностью. Та фальшивая полка, полая изнутри камина, куда меня повлекло когда-то проклятое неуемное любопытство. Возможно ли, что и юная француженка знала об этом незамысловатом тайнике еще по отчему дому в Страсбурге, как и я, венецианский мальчишка, озорник, прятавший в подобной же полке отцову трубку да кисет с табаком? История для графа получилась, сударь, весьма конфузная, — наконец нарушил молчание мой гость. Граф пребывал и в бешенстве, и в горе, ибо, черт с ними, французами, должен был отвечать за пропажу неслыханных богатств перед множеством знатнейших семейств, которым еще долженствовало доказывать, что схрон так и не найден. Как? В собственном доме? Все это выглядело весьма подозрительным, никто ему не поверил, тем более что граф известен был как одержимый игрок, продувший за свою жизнь в карты три родовых поместья. По требованию некоторых высочайших семей, пострадавших в этой катавасии, был возбужден иск, и дело передано на рассмотрение в Сенат из-за колоссальнейшей суммы общего убытка. Однако не кончилось ничем, и от графа отвернулись многие. Многие. Впрочем, он и сам довольно скоро скончался, ибо жестоко запил, не в силах вынести этой цепи потрясений. Между прочим, однажды мне попал в руки реестр пропавших драгоценностей, продолжал ювелир оживленно. Внук графа Ше попросил секретаря Сената снять копию с того листа, что фигурировал в деле. Я тоже не поленился и снял копию из чистейшего любопытства. Если захотите, могу вам прислать. Это весьма поучительный реестр. Я бы назвал его ослепляющим. Дух захватывает даже при чтении, драгоценный Аристарх Семенович. Голос гостя моего обладал прямо-таки чарующей гибкостью и силой. Ему бы не ювелиром быть, думал я, ускользая взглядом на шкафы с книгами, на люстру, где уже полвека не доставало семи хрустальных серег, на любимую гравюру Фабера Дюфора, где с изрядным мастерством изображен был второй день переправы войск императора через Неман. Я бывало часто с мучительной грустью смотрел на это изображение и видел не толпу солдат, лошадей, орудий и повозок, а голубой щербатый лед своих дальнейших скитаний, кровь несчастных солдат, прощальную соль на губах. Не ювелиром быть ему, думал я о госте, а на подмостках выступать в императорском театре. Словом, смотрел я куда угодно, только не на пытливое лицо с аккуратными бакенбардами и двумя странными бородавками над обеими бровями, что придавало его в целом приятной внешности некоторую двусмысленность, орликинную шутливость. Тут впервые я обратил внимание на его жилет. Гость мой был одет по моде последних лет, фрак и брюки черного цвета, с шелковыми лацканами и лампасами из шелковой тесьмы, дабы пепел от сигар легко соскальзывал с костюма. Говорили, такая отделка вошла в моду благодаря Бенджамину Дизраэли, еще одному моему соплеменнику, достигшему небывалых высот при английском дворе. Но жилет моего гостя я пригляделся. Искусно вышитые зеленые попугаи шли в круговую по груди, спускаясь к животу. От этих веселых попугаев, один был даже вышит на кармашке для часов, я не мог отвести глаз. И как же издевательски они маячили перед глазами, намекая, а, возможно, даже угрожая. Но чем же? Чем? Так вот, одной из пропавших драгоценностей был как раз знаменитый перстень государыни Екатерины Великой. С точно таким он вновь достал из кармашка и поднес глазу лупу, склонился к моей руке, безвольно лежавшей на ручке кресла, после чего выпрямился. С таким же голубым бриллиантом, как на вашем пальце. «Милейший Аристарх Семенович, Эк играет он сердешный, завлекает, душу мутит. И ведь полнейшая тайна, как тот перстень, который граф Ше не снимал с руки ни днем, ни ночью, оказался украден, что, согласитесь, наводит на мысль, а не решилась ли молодая француженка добыть его путем известным и двусмысленным, поставив графу условия. Впрочем, — спохватился мой гость, — домыслы эти бесполезны и неделикатны. Ошеломленный его рассказом и столь пристальным вниманием к моему перстню, я едва мог продолжать беседу и чуть не лепетал, чуть не оправдывался. Вскоре, отговорившись подагрой, удалился в свои комнаты. Беспокойной выдалась та ночь. Голова моя горела, как в огне. Перед взором вихрилась блестящая морозная пыль, ледяная вода поднималась к самому горлу, и окоченевшие пальцы скользили по коже ремня убитого вольтежора, которым я приторачивал коряге свою знаменательную кровавую находку, пытаясь ухватить в воде ременную пряжку. Были минуты, когда меня подмывало закричать на весь дом: «Да, это я, Аристарх Бугеро, я, Ари Бугерини, нашел схрон несчастной француженки!» И всякий раз меня окатывало испариной ужаса, и губы мои стыли в немоте. Вся моя жизнь проходила грозными картинами перед... в яростной досаде. Бурно дыша и чертыхаясь, Изюм принялся шарить и проверять, не упустил ли он где-то хотя бы еще один лист, не написано ли на обороте какого-то... Нет. Облом, коллапс и ужас. Обрыв сериала. И телек сгорел нахрен. Он прихлопнул ладонью листы. Что было там до? Что было после этой встречи? Откуда этот самый Аристарх Семенович взял перстень? Куда делось остальное богатство из хрона француженки? И какое все это имеет отношение к Сашку? Там был еще один лист про скитание, пропавших лошадей, промерзлую картофельную из-под снега, но то уже была просто оборванная история французского офицера, затерянного в наших снегах. Видать, несло Аристарха Семеновича с целым набором его имен и фамилий, как со связкой воровских фомок. Несло нашими вьюжными ветрами, морозило нашим морозцам, прихватывало так, что, мама, не горюй. Но по всему выжил, а? Значит, выжил и долго прожил француз в России, скрывая свою историю, свою родину и свою душу. Изюм набрал телефон Лехи, мельком глянув на часы. Ох ты, мать честная, 3:00 ночи. Но в окне спальни Петровны горел свет. Значит, и Лехе не спалось. Может, бродил в последний раз по дому или сидел, разбирая какие-то материны письма в компе, или думал об отце, которого судьба ему показала в гробовую щелочку. Леха ответил сразу и вроде как даже не удивился, услышав голос Изюма. — Слышь, Леха! — с напором торжествующего первопроходца выпалил тот. — Листы те старые! Не лабуда! И выбрасывать их не стоит. Потрудись и прочитай. Уверен, это ваше семейное. Через 2 минуты он уже торчал на крыльце, и когда Леха открыл, вручил ему находку. Вообще-то он надеялся, что Леха пригласит в дом, заварит чаек, а Изюм, поскольку одолел уже эти перемудренные буквицы, выразительно зачитает ему на голоса. Он это любил, помнил радиоспектакли своего детства и частенько Костику изображал «Властелина колец» или «Гарри Поттера» женскими и мужскими при надобности голосами. «Во! — произнес в возбуждении, пытаясь пальцем указать в желтом свете лампочки над входной дверью веранды то место, где начиналось про «достопочтенный сударь Аристарх Семенович». Но Леха аккуратно вынул из его руки листы и стал читать прямо там, на крыльце, поднимая брови и медленно шевеля губами. «Видал? Видал?» — торжествуя выкрикнул Изюм. «А ты хотел в помойку, если б не я! Хорошо, что я предусмотрительный. Это ж не совпадение. Там и фамилия есть. Бугеро. Ведь похоже. Почти Бугров, да?» Леха поднял голову и уставился на него, будто не понимал, о чем сосед толкует. «Изюм», — проговорил он так трудно, словно ему было больно глотать, — «ты иди, пожалуйста. Я хочу остаться один». И Изюм не обиделся. Видать, это семейный у них характер. Видать, нравные парни, все эти бугеро. Алешек, Алексей Аристархович Бугров, не спал до утра. Он вновь и вновь возвращался к уцелевшему обрывку жизненной повести своего предка, о котором ничегошеньки не знал и уже, конечно, не узнает. И еще он думал о последних минутах жизни своего отца, Аристарха Семеновича Бугрова, незнакомого ему, к сожалению, человека, пытаясь ощутить, что чувствовал тот, решив немедленно пуститься в дорогу за своей возлюбленной, догнать, настичь ее навеки. О чем думал его отец? Чей голос слышал в последние мгновения опытной рукой врача, отворяя собственную душу? Голос Веры Самойловны произнес над самым ухом: «Ангельский, ты слышишь, Аристарх? Ангельский рожок!» И вслед за этим кто-то искусный, не такой разгильдяй, как Сташек, а настоящий виртуоз, заиграл мелодию из «Орфея и Евредики», прекрасную до боли и прощальную, как догоравшая свеча. «Соберись и исполни», — сказала старуха Баобаб, ободряюще ему улыбаясь. «Сыграй, как в последний раз». Он кивнул, вдохнул и всей грудью, сердцем полетел над музыкой, направляя ее вверх, вверх и поднимаясь вслед за нею. И правда, в последний раз крылатая цыганская лошадь тряхнула гривой, взмыла к сметанным облакам и понеслась по небесной гряде над плавной волокитой Клязьмы, над медвянным обмороком летнего луга, над песней жаворонка, над медным глянцем вечерней реки понеслась, лихо раскачивая старый брезентовый фургон, из которого на землю сыпались свистульки и тугие из аптечных сосок дутые шары, и китайские синие кеды, и прочее восхитительное дребедень. Плеснула на окраине памяти цыганская юбка папуши, и далекий голос ее, уже неземной, участливо проговорил: «Как же ты ее любишь! Как старательно для нее учишься!» А рожок все пел, утомленно замирая. Так стихала его любимая, чье тело светилось лампадой в шатре старой ивы. Он рванулся, догнал ее, и вместе они вошли в певучую воду, забредая все дальше, все глубже, по грудь, по самые глаза, в тихий простор этой мелодии, постепенно растворяясь в жемчужной боли ангельского рожка, сладостно щемящей, как сама любовь, и такой же безутешной.